Глава 27. Барселона. Интервью с Лионелем Месси. 2013 год. 26 лет — это еще очень мало. Прошлое осталось за плечами, а будущее все еще кажется далеким. Еще рано, слишком рано, чтобы все взвесить, и трудно заглянуть в будущее, чтобы узнать, что принесут грядущие дни. Но вы всегда можете попытаться. Лео Месси был с этим согласен. Сидя за столом в зале на Камп Ноу, он выглядел почти как школьник, который собирался делать домашнее задание на уроке. Мобильный телефон на столе — его единственный помощник. Давайте начнем. Какие самые трудные моменты ты пережил в своей жизни? Переезд из Аргентины в Испанию. Я покинул свой родной город, друзей. Первые несколько лет здесь были трудными. Бывало, что мы с отцом находились в Барселоне, а вся семья в Росарио. Нам было тяжело. Я скучал по Матиасу, Родриго, младшей сестре и маме. Я плакал один в своей комнате, чтобы отец не видел. А какие были самые счастливые моменты? Когда родился мой сын Тиаго. Что насчет самых счастливых моментов в карьере? Титулы, которые я выиграл с Барселоной и сборной Аргентины. А как же золотой мяч? Выиграть один золотой мяч было невероятно, но представьте, каково это выиграть 4 подряд. Отдельные награды делают счастливыми людей, которых я люблю. Они компенсируют жертвы, на которые пошла моя семья. Но титулы, которые делают счастливым целый город или страну, стоят гораздо больше. Это невероятно, ни с чем не сравнимо. Но теперь ты король футбольного мира. Я все тот же парень, и мне повезло, что я стал частью отличной команды. Мог ли ты представить, что несколько последних лет будут такими невероятными, какими они получились? Я никогда даже не мог представить такое. Даже в самых смелых мечтах я не думал, что все сложится так хорошо. Давай вернемся в прошлое. Какое твое первое хорошее воспоминание, связанное с футболом? Это было в самом начале, в Грандоле. Мы играли против ФК Аманесер. Они говорили, что они лучшие чемпионы. Вся моя семья была на трибунах, и я забил 4 гола, один из которых получился очень хорошим. Почему ты так сильно любишь футбол? Не знаю. Я полюбил его в детстве, как и все дети, и до сих пор получаю от него огромное удовольствие. Для меня игра в мяч — одна из самых прекрасных вещей на свете. А до появления моего сына она была для меня самой важной вещью на свете. Я всегда буду наслаждаться этой замечательной игрой. Как ты обрел такую уверенность в обращении с мячом? Как научился всем тем трюкам, которые умеешь делать? Я постоянно проводил время с мячом. Когда я был маленьким, я стоял один на углу и постоянно пинал мяч. Но я не изучаю определенные движения, не придумываю финты или что-то в этом роде. Я просто играю так, как получается. Я не думаю об этом. Кто определил твою любовь к футболу? Моя бабушка Селия впервые привела меня на футбол. Она была очень важным для меня человеком, особенным для всех нас. Она была таким хорошим человеком. Я помню, как по воскресеньям в ее доме всегда было что-то вроде праздника. Мой брат Родриго и мой двоюродный брат были для меня примером для подражания. И мой отец тоже очень меня поддерживал. Трудно ли было достичь того уровня, на котором ты сейчас находишься? Все дети хотят стать футболистами, но чтобы добиться этого, нужно много работать и многим жертвовать. Иногда приходится переживать очень трудные времена, как, например, когда я решил остаться в Барселоне. Это было мое решение. Никто не заставлял меня принимать его. Мои родители много раз спрашивали меня, что я хочу сделать. Я хотел остаться в академии, потому что знал, что это мой шанс стать футболистом. Я был очень ответственным с самого раннего возраста. Как проблемы с ростом повлияли на твое развитие в футболе? Я был ребенком и не понимал, что со мной происходит, не считая уколов в ноги каждый вечер. Но будучи маленьким, я научился лучше контролировать мяч на поле, быть более ловким и быстрым, чем более крупные игроки, чтобы сохранить мяч. О каких матчах за всю твою карьеру остались самые приятные воспоминания? Это и матч с Челси в Лиге Чемпионов, и дерби с мадридским Реалом, когда я забил 3 гола, и, конечно же, финал чемпионата мира U20 и полуфинал против Бразилии на Олимпиаде 2008 в Пекине. Можешь ли ты выделить свои самые красивые голы? Если выбирать сейчас, я бы сказал, что это был гол в матче в Риме и в матче против Эстудиантес. А как же гол в матче с Хетафе? Да, это тоже был красивый гол. «Гол в ворота Хетафи — это лучший гол в твоей жизни?» «Да, возможно. Но в детстве, когда мне было 10 или 11 лет, и я играл за Ньюэллс, была еще пара похожих голов. У нас дома они есть на видео». «Примерно в том же возрасте, когда тебя спрашивали, кто твой любимый игрок, ты отвечал: «Мой брат Родриго и мой двоюродный брат Макси». Был ли у тебя когда-нибудь футбольный кумир?» «Нет, у меня никогда не было любимого игрока или кумира. Когда я стал немного старше, мне начал нравиться Пабло Аймар. Я восхищался его стилем игры. Когда я играл против него в Валенсии, я наконец-то смог попросить у него футболку». «А Марадона?» «Он великий». «Ты видел его игру, когда он выступал за Ньюэллс Олд Бойс в Росарио?» «Я был совсем маленьким, мне было 6 лет. Я ходил на матч в день дебюта Марадоны, но я ничего не помню». «Это правда, что твой отец купил тебе видеокассету с лучшими моментами Марадоны?» «Я много раз видел голы Диего, но не помню, кто дал мне ту видеокассету». «Как ты относишься к тому, что все сравнивают тебя с Марадоной и утверждают, что ты его преемник?» «Это делает меня очень счастливым. Это большая честь. Это замечательно, что меня сравнивают с одним из величайших игроков мира. Но я не люблю сравнений. Я буду усердно работать. А когда закончу карьеру, посмотрим, чего я добился». Это его самый распространенный ответ. Давайте перейдем к другой теме. «Какой совет дал тебе Марадона?» «Он сказал мне продолжать делать то, что я делаю, всегда наслаждаться футболом и следить за собой. Потому что карьера коротка, и если ты хочешь совершенствоваться на протяжении всей карьеры и сделать так, чтобы она длилась как можно дольше, ты всегда должен быть в хорошей форме». Давай оставим эту тему и вернемся на минутку к голу Хетафи. Некоторые люди говорят, что этот гол изменил тебя. Это правда? Возможно. Раньше я играл более уважительно, был более сдержан перед партнерами по команде. И постепенно я начал выходить на поле и играть так, как мне нравится. Все говорят о том, как ты играешь. А как бы ты определил это? Постарайся ответить, даже если это непростой для тебя вопрос. «Говорить о себе сложно, лучше пусть говорят другие. Что я могу сказать? Что мне нравится быть позади нападающих, создавать моменты, искать возможности для гола. Какой твой лучший навык? Может быть, то, что я умею менять темп игры? Еще один утомительный вопрос о напряжении. Кажется странным, что ты практически не чувствуешь его. Когда я выхожу на поле, меня не интересует ни соперник, ни то, кто передо мной сейчас. Я стараюсь хорошо играть, получать удовольствие и приносить пользу своей команде. Что скажешь о Барселоне? Я здесь уже 13 лет. Я чувствую себя здесь счастливым. Когда мне было 13 лет, они дали мне шанс. Я хотел попасть в основную команду, и мне это удалось. Я хотел выиграть много титулов с этой командой, и мне это удалось. Но я никогда не забываю, что я всего лишь один человек, и без помощи моих партнеров по команде я ничего не смогу сделать. А что скажешь о сборной Аргентины? Несмотря на то, что я живу за 1000 километров, я хотел бы победить во всех матчах своей сборной и принести много счастья своему народу. Жаль, что этого не случилось на чемпионате мира в ЮАР. Хотел бы ты поиграть за какую-нибудь аргентинскую команду? Я бы с удовольствием играл за клуб в своей стране, но до этого еще далеко. Зазвонил телефон. Пауза в нашем интервью. В тот день была великолепная погода. Ясное небо и почти летняя температура, хотя по календарю была зима. Трава на газоне ярко блестела. У кромки поля туристы сделали перерыв в осмотре стадиона, чтобы сфотографироваться с картонными фигурками своих кумиров в натуральную величину. Приехала пара из Японии. Они выбрали сфотографироваться с Месси, и она была в восторге, ведь она была одного с ним роста и могла обнять его за шею. Лео закончил говорить по телефону, и мы вернулись к нашему разговору. «Как тебе живется, учитывая, что ты знаменитость?» «Я не думаю об этом. Я думаю о том, что могу продолжать играть, и это то, что мне нравится больше всего. Я живу той же жизнью, что и всегда. Единственное, если я хочу погулять с семьей в Росарио, то не могу это сделать». «Тебя не беспокоит, когда люди останавливают тебя на улице, просят автографы, фотографии, поцелуи?» «Нет, есть люди, которые часами ждут, чтобы сфотографироваться со мной. Будет справедливо уделить им немного времени». «Правда ли, как говорят те, кто хорошо тебя знает, что слава не поменяла тебя?» «Это правда. Я твердо стою на земле и никогда не забываю свои корни. И деньги тоже не изменили твою жизнь? Все так же, как и всегда. Мы не те люди, которые тратят деньги на предметы роскоши. Тебе нравится сниматься в рекламе? Да, это мне нравится. Давай теперь поговорим о твоих первых наставниках. Я многому научился у Гильермо Ойоса, его тренер в молодежной команде «Барселона Б». Он был очень важен для меня. Я сделал все возможное, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. А кто твои наставники по жизни? Мой отец, моя семья, мой брат Родриго всегда дают мне советы и во всем помогают. Ты показал надпись «Я люблю тебя, папа», в день, когда забил свой первый гол в Аргентине на стадионе «Монументаль» в составе национальной команды. Я обещал, что так сделаю, и он это заслужил. Какие у тебя отношения с отцом? Очень хорошие. Мы провели много времени вместе. Мы приятели, мы друзья. Хотя у нас тоже бывают разные моменты. Иногда он беспокоится из-за мелочей, начинает меня доставать, и это меня раздражает. У вас бывают споры по поводу контрактов? Он всегда советуется со мной, но все делает сам. Я играю в футбол. А что твой отец думает о твоей игре в футбол? С самого детства после матча он говорит мне: «Ты хорошо сыграл» или «Ты плохо сыграл», но в остальное он не вмешивается. Что тебе больше всего нравится в жизни, кроме футбола? Проводить время с семьей и друзьями. Попробуй представить себя через 15 или 20 лет. Каким ты себя видишь? Живу в Росарио со своей семьей. Я всегда рядом со своей семьей. Семья для тебя — это самое главное, правда? Я многим обязан своим родителям, братьям и сестрам. Если они в порядке, то и я тоже. Давай проведем эксперимент. Вот несколько вопросов, которые задавал тебе Ля Капиталь, когда тебе было 13 лет. Давай посмотрим, как ты изменился. Любимая книга. Книга Марадоны, «Yo soy el Diego». Я Диего. Я начал читать ее, но так и не закончил. Я не очень люблю читать. 8 лет назад на этот вопрос ты ответил «Библия». Ты религиозный? Я не очень религиозный, но в Бога верю. Ты суеверный? Нет. Какая у тебя любимая музыка? Аргентинская музыка в стиле кумбия, но определенной любимой группы нет. Любимый фильм? Элихо де ла Новия, «Сын невесты», и Нуэва Рейнос, «Девять королев». Рикардо Дарин мой любимый актер. Моя бабушка была очень похожа на главную героиню «Сына невесты». Она также вела себя, и у нее тоже была болезнь Альцгеймера. Какие у тебя цели? Выиграть еще много титулов. Тебе действительно очень нравится побеждать. Когда ты выигрываешь, ты счастлив, а когда проигрываешь, тебе всегда плохо. И ты проводишь время, думая о том, где и как ты ошибся. Я не люблю проигрывать еще с самого детства. Какая у тебя мечта? Стать чемпионом мира с Аргентиной. Снова зазвонил телефон. Это был его отец Хорхе. Они ждали его дома к ужину. Вся семья приехала из Росарио. Селия, Мария Соль и его дядя и тетя, Клаудио и Марсело. В спортивных брюках, белой толстовке с капюшоном и кроссовках Лео Месси пошел по коридору стадиона к лифту, который ведет на парковку. Мы попрощались, и он отправился домой к своей семье. Интересно, что вкусненького приготовили Селия и тетя Марсело.